В углу куст домашнего деревца, перепачканный вечер чернилами с рук до утра не смывается. Просижу, помечтаю, во что так легко мне поверится. Ты совсем не путевым не кажешься, как не стараешься. Так случится, влюбившись, меня ты с собой перепутаешь. Ты не первый бросался с окошка за беленьким голубем. Все болтаешь о чем-то насущном и вовсе не слушаешь. Как молчит этот вечер, сверкая церквями над городом. О, на-на-но, они сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Матка, Вишну, Кали, сва Мананда Майи. Есть, как всегда, и само собой срок образуется. Умирают цари и поэты, и быстро забудутся. И твое отражение в черном зрачке зарубцуется. Домашнего деревца, перепачканный вечер чернилами с рук до утра не смывается. Просижу, помечтаю, во что так легко мне поверится. Ты совсем не путевым не кажешься, как не стараешься. Так случится, влюбившись, меня ты с собой перепутаешь. Бросался с окошка за беленьким голубем. Все болтаешь о чем-то насущном и вовсе не слушаешь. Как молчит этот вечер, сверкая церквями над городом. О, на-на-но, они здесь, как всегда.